Глава 11. Вот же Саня. А еще брат называется. Отправил я его следить за Шолоховым, и в первую очередь, чтобы помочь Евгению со второй душой в его теле разобраться. А Саша решил воспользоваться посмертием на полную катушку. И ладно бы прятался нормально, но нет. Прямо в душе Елизаветы испалился. А потом еще и здесь показался ей на глаза. Хотя я слабо верил, что брат на такое способен. Насколько я успел узнать его после смерти. А кому отвечать за призрака? Правильно, мне. Так уж вышло, что смерть родственника не освобождает от ответственности за него. Ты слишком спокойно на него реагируешь. Часто призраки подсматривают. Поинтересовался я у Елизаветы. И мне удалось на мгновение вывести девушку на реальные эмоции. Она выпучила глаза и слегка покраснела, но сразу же собралась и ответила со всей серьезностью. Подсматривают нечасто, но наш дом полон привидений, как и твой. Возможно, ты перепутала с кем-то из местных. Наш же призрак никуда не уходил, да и не мог, раз на то пошло. Нет, Лёш, память у меня хорошая, особенно на мертвецов, — хмыкнула Лиза. В таком случае, как этот призрак смог оказаться в твоем доме? Если не знать про конверты из налоговой и фломастеры, но сходу не догадаешься. Не знаю, но это точно был этот призрак. Или ты мне не веришь? Верю, — соврал я без зазрения совести. Поэтому давай разбираться. Можем у призрака спросить. Я уже собирался позвать Сашу, но Лиза меня остановила. Вот призракам я не доверяю. Мертвые не умеют лгать. Ответил я, плавно упуская тот момент, что не договаривать они прекрасно умеют. Ну ладно. Я позвал брата, и он материализовался в коридоре перед нами. «Саш, признайся, ты подглядывал за Лизой в душе?» — спросил я у него. «Нет», — серьезно ответил он. «И это было правдой». Лиза всматривалась в призрака. «А где ты был 5 дней назад?» — настойчиво спросила она. «Здесь», — ответил брат, — «это тоже было правдой. Как раз 5 дней назад пришла посылка с конвертом и 6 фломастерами. Опять призраков продолжали шпионить. Правда, теперь им придется отдельно объяснять, что подглядывать надо с умом». «Может, я и перепутала». На лице девушки читалось сомнение. «Может, тогда закроем эту тему?» — предложила Света. «Призрак не солгал, и, скорее всего, за тобой наблюдал кто-то из ваших. Или из моих, но об этом тоже все умолчали». «Ладно, по возвращении домой разберусь. Сложно вспомнить призрака, когда передо мной был горячий пар», — призналась Лиза. «Ну, раз мы разобрались, что наш призрак невиновен, то прошу за мной», — указал я. Однако стоило сделать 3 шага в сторону черного хода, ведущего на задний двор, как раздался звонок. На территорию поместья чужие пройти не могли, это был сигнал, что кто-то стоит у ворот. Мимо прошел дворецкий, спешащий пустить гостей или же отправить их куда подальше, в зависимости от того, кто там. «Ты кого-то ждешь?» — поинтересовалась Лисси. «Нет, а вы?» — обратился я ко всем. «Нет», — хором ответили все присутствующие. «Не люблю гостей перед праздниками», — призналась мать, а потом осеклась, посмотрела на Лизу и добавила. «Ну, вы, госпожа Шолохова, приятное исключение». «Благодарю», — делано вежливо ответила Лиза. А дворецкий примчался уже через 3 минуты. «Господин, вам приглашение». Чопорный мужчина протянул мне конверт 2 руками. «Спасибо», — ответил я и поспешил открыть. «Ого», — воскликнула Маша, читающая текст через мое плечо. «Ничего тайного там не было, поэтому я и позволил ей наблюдать». «О, не то слово», — хмыкнул я. «Ты ведь не откажешься?» «Я тоже хочу сходить», — призналась Маша. «Что там, Алексей?» — поинтересовалась Лиза и бросила косой взгляд на Машу. «Приглашение от императора на новогодний бал», — ответил я. «А сколько гостей можно взять с собой?» — поинтересовалась Лисси. «Даже если там всю семью пригласили, я не пойду», — подал голос Евгений. «И правильно, дорогой алкоголь ты и дома прекрасно выпьешь», — с иронией ответила Света. «Приглашение для 2, — сказал ей и посмотрел на девушек. У каждой горели глаза. Лиси, Маша и Лиза выжидающе смотрели на меня. Только Свете и маме было все равно. Чего они на этих балах не видели? Сущее безобразие. Присылать приглашение на двоих для такой большой семьи, прокомментировала мать. А ты разве хочешь пойти? Спросила у нее Света. Нет, но сам факт. Это неуважение к роду. Или способ не собирать огромную толпу, ответил я. Так кого ты с собой возьмешь? Поинтересовалась Маша и подмигнула мне. Я еще не решил, пойду ли. А чего тут думать, императору не отказывают, сказала Лиза. Она была права. Не найдется в империи такого человека, кто отвергнет приглашение от самого императора. Особенно учитывая, как редко он проводит подобные мероприятия, да и вообще выходит на люди. Это будет отличный шанс познакомиться с врагом поближе, понаблюдать за ним со стороны, убедиться в своих выводах или же разбить все теории, что сложными схемами выстроились в моей голове. «Елизавета, а ты хочешь пойти?» Я сперва спросил у княжны. Как-никак именно ей отправил приглашение о браке, поэтому и стоило в первую очередь спрашивать у нее. Надо налаживать отношения, а иначе не видать мне родовых тайн Шолоховых. «Не хочу, но пойду», — ответила Лиза. «Не понимаю, зачем идти, если не хочешь?» — слегка расстроилась Маша. «Императору не отказывают». «Да это прекрасная возможность заявить всему дворянскому обществу, что мы с Алексеем пара», — холодно ответила Шолохова. «Пара? Ты же сказала, что окончательное решение будет после каникул», — подметила Света. Вместо ответа Лиза хитро улыбнулась. Все было очевидно, Лиза уже согласна на брак со мной, но оставила себе фору для отступления. То ли она себе цену набивала, то ли на самом деле хотела познакомиться поближе. Вот и разобрались, бал через 2 дня, — сказал я, убирая конверт в карман. А в голове возникла шальная мысль. Бал не только сможет отвлечь внимание от происходящего в стенах имперской тюрьмы для магов, но также это прекрасный способ заявить о себе всем аристократам столицы. Ох, задуманное мной точно не останется без всеобщего внимания. Только видящих надо предупредить. А то как бы местные дежурные не перепутали моего питомца с настоящим злобным регатом. С твоего позволения, Лёш, я приглашу стилиста. Ты князь, а я княжна. Мы должны произвести фурор, замечталась Лиза. Конечно, весь дом и средства семьи Воронцовых в твоем распоряжении. Для моей невесты ничего не жалко. Ты меня смущаешь. Девушка слегка улыбнулась, и я заметил на ее лице отнюдь не радость, а холодный расчет. Она думала об одежде и транспорте, чтобы грамотно себя подать, так как ее учили с самого детства. Я же думал о том же самом, но в 100 раз масштабнее. Зубастик устроился в пристройке, куда перенесли антивандальный матрас. Но регат уже вырос настолько, что задние лапы не помещались, как и хвост. Зубастик занимал собой половину помещений и мирно себе лежал. Только когда я подошел, он распахнул свои синие глаза. «Удобно устроился?» — спросил я и погладил его по голове. «Ого, какой громадный!» Лизу переполняли эмоции от увиденного. И на этот раз они были настоящими. «Где ты его достал?» «А это уже родовая тайна, Лизонька», — мягко ответил я. «Вот так всегда. Самое интересное — это тайна рода». Девушка совершенно не боялась Зубастика. Обычно при первом знакомстве все рвутся его погладить, но Лиза стояла в стороне. С нами пошли Лиси и Маша. Остальные же предпочли остаться в особняке. Мать и вовсе сослалась на большое количество дел, которые нужно решить до Нового года. Даже с учетом армии подчиненных, она с трудом справлялась с объемом работы. Ведь наш род управлял одновременно множеством компаний. Хотел бы помочь, но сам в бумагах буду разбираться гораздо дольше. Проще уж еще с 10 юристов и финансистов нанять. «А он не кусается?» — поинтересовалась Лиза. «Нет, он крайне спокойный монстр», — ответил я. «Это видно. Он нас словно не замечает. Если хочешь веселья, то покажи ему пачку магического корма», — с иронией предложила Маша. «Он недавно ел. Не стоит перекармливать, тогда ему летать сложнее будет», — ответил я. «Знаешь, Лёш, а ты очень изменился. Мы же часто в детстве играли, но сейчас я вижу перед собой другого человека, более рассудительного. Не побоюсь этого слова, взрослого. призналась Лиза, когда мы вышли на улицу. «Всем нам свойственно взрослеть и меняться», — ответил я. «Да, но мало кому удается этого достичь к 17. И мне нравится, что ты стал таким. Даже о браке, наконец, задумался. Союзы должны заключаться между равными, а не...» Лиза бросила в сторону Маши неоднозначный взгляд. Графиня отошла к булочке и не слышала разговора. «Это твое мнение или твоего отца?» — спросил я. «Это мнение всей моей семьи». «Что ж, у нас есть 2 дня до бала. Чем хочешь заняться? Может, осталось в столице место, которое ты не видела?» Я решил сменить тему. Лиза озадачилась. «Конечно, когда большую часть года живешь в Москве, то весь досуг превращается в хождение по гостям или светским мероприятиям. Будь здесь Макар, то он бы пожаловался, что от этой фразы уже разит скукой. Но не для того я приехал на праздники в столицу, чтобы скучать. До начала реализации моего плана с побегом из тюрьмы, как и до имперского бала, оставалось целых 2 дня. «Я могу выбрать что угодно?» — переспросила Лиза. «Да, в пределах разумного. А то вдруг ты захочешь на Японское море посмотреть», — улыбнулся я. «Нет, я не настолько чокнутая, чтобы хотеть на Дальний Восток», — рассмеялась Лиза. «Однако я не просто так спрашивал. Дел у меня было много, помимо развлечений для княжны. Есть одно место, куда я давно хотела попасть. Но отец запрещал», — искренне ответила она. На миг ее холодный расчет сменился азартом и искренним любопытством. «И что это за место?» «Башня опочивших душ. Это что-то вроде магического кладбища». «То есть вместо походов по магазинам, театров и прочего, ты хочешь посмотреть на кладбище?» — с недоумением переспросил я. «Видимо, мне досталась невеста с крайне необычными предпочтениями. Это не просто кладбище. Там нет могил». «Заинтриговала. Можем прямо сейчас отправиться». «А давай». Через первого встречного слугу я передал указание подготовить машину. И уже через 15 минут мы с Елизаветой выехали из поместья. Всю дорогу болтали, но каждый из нас тщательно следил за тем, что говорит. А уже через полчаса дорогая машина остановилась на адресе, и водитель открыл нам двери. Здесь был вход в обычный парк. А зимой не было толпы желающих здесь прогуляться. Я ожидал увидеть что угодно. Озеро магического концентрата или же яму трупов, но нет. Это была местная достопримечательность, всю суть которой смогут разглядеть лишь видящие маги. По заснеженной лесной тропинке мы вышли к невысокой башне, которая находилась на окраине города, где еще остался кусочек леса. Хотя, наверное, из-за этой башни и оставили. Не ставить же такой мощный артефакт в жилом районе. «И что тебя в ней так заинтересовало?» — спросил я у княжны, когда мы подошли совсем близко. Входа видно не было. Да и на дворе был конец декабря, а от этой старинной башни исходило странное тепло. Это место так и разило магией. Об этой башне ходит множество всяких легенд. Кто-то говорит, что здесь мертвые души преобразуются в магию, что питает стены города. Кто-то считает, что это обычное кладбище, которое само уничтожает тела. В общем, ничего определенного. А как внутрь попасть? «Живым там не место», — улыбнулась Лиза. И мне на миг показалось, что она привела меня сюда, чтобы убить. Но нет, все оказалось гораздо проще. «Зайдешь внутрь и больше не выйдешь», — пояснила Лиза. «Любопытно». Я приблизился к стене башни, коснулся рукой старой шероховатой стены. И в тот же миг ощутил, как из меня уходит мана. Башня притягивала ее точно магнит. «Это обычный накопитель-преобразователь», — сообщил я, убирая руку. «Только очень мощный». «Как ты это понял?» «Сложно не понять, когда он забирает ману из всего, что его коснется». «Значит, и из душ он вытягивает магию?» «Интересно». «Думаешь, что здесь нет призраков, потому что эта башня преобразует их в энергию?» «Да. Сюда же всех предателей и казненных отправляют. Таким не дарят посмертия», — вспомнила Лиза. «Ладно. А ты-то здесь что забыла?» «Давай на чистоту. Вот не поверю, что ты просто решила проверить городскую легенду. Ты прав, Алексей. Будь это обычная легенда, я бы нашла способ посмотреть на башню и раньше. Вдалеке раздался треск веток. Я осмотрелся вокруг. Никого. Но интуиция так и кричала, что мы здесь не одни. Что ты задумала? Признавайся сейчас, или мы уходим. Тяжелым тоном указал я. Лиза вздрогнула. Поправила пояс своей дорогой белой шубы. Я молча ждал, не отводя от нее сурового взгляда. Всем видом показывал, что не намерен играть в ее игры. И Лиза это поняла. «Прости, Алексей, но брака не будет. У меня четкие указания тебя убить», — холодно сказала она. Из стволов деревьев показались 20 фигур. Маги. Все же первое предположение оказалось верным. А я-то думал, что Шолоховы хоть до свадьбы подождут со своими попытками убийства. Маги направились ко мне, а Лиза попятилась по тропинке. Куда пошла? За свои поступки надо отвечать. Усмехнулся я и ринулся к ней. В кармане лежал складной нож из походного набора Ивана Федоровича. Я быстро достал его и прислонил его к горлу девушки. Мог бы и маги угрожать, но сейчас было важно, чтобы это увидели нападавшие. Маги в белых камуфлирующих костюмах остановились. «Хотите, чтобы она осталась в живых? Тогда идите в башню!» Бросил я всем окружившим нас. Но они не двигались с места. «Лёш, прости. Я просто выполняла указания». Холодно сказала девушка, и в голосе ее не было ни капли страха. «Чье?» «Императора. Он желает твоей смерти. Хочет, чтобы в империи остался лишь один род, обладающий первоисточником». «Черт, если она говорит правду, то и Голицыным угрожает опасность. Этому не бывать», — прошептал я ее на ухо. «А теперь отдай приказ, чтобы твои маги шли в башню». «Они не пойдут. Знают, что башня их убьет». «А иначе их убью я», — громко ответил я, чтобы услышали все. От девушки стало исходить тепло. На руках зажегся магический огонек. Но я не дал ей воспользоваться силой и схватил за запястье. Прямо в момент атаки. Я успел развернуть ее руку к нападавшим. И мощный луч света врезался в дерево. Прожег его насквозь и переключился на мага. Округу оглушили крики боли. Наемник остался жив, но ожоги ему еще долго залечивать. А пока держал Лизу, я не мог закончить начатое. «Раз они не хотят в башню, то мы сами пойдем туда», — указал я. «Нет, нет, это же верная смерть. А надо было думать до того, как звала меня сюда». Мы медленно приблизились к башне под взглядами всех присутствующих. Лиза не смогла вовремя слинять и тем самым сама стала гарантом моей безопасности. Конечно, я ожидал, что стоит мне приехать в Москву, как сбегутся все недоброжелатели. Но не ожидал, что они не станут ждать и пары часов. Вход в башню был спрятан за обломками камней, но между ними и стеной было небольшое пространство, куда можно было протиснуться. «Иди первой», — указал я Лизе. Она с опаской прошла в арку и остановилась в шаге от порога. «Пощади», — обернулась она. «Все, что хочешь, сделаю». Вместо ответа я прошел за ней. «Мы тут больше 5 минут не протянем». «Умоляю, давай уйдем, я отзову убийц», — закричала она. «Более глупого плана вы придумать не могли», — хмыкнул я. «Нам не нужны были свидетели. Я должна была убежать. Отец ждет меня на выходе из парка. Тогда звони ему и говори, что если он прямо сейчас не явится к башне, то ты умрешь». 5 минут, говоришь? Время пошло». Однако стоило ей достать из кармана шубы смартфон, как тот отказался включаться. Башня вытянула из него магию всего за пару секунд. «Мне нехорошо», — призналась девушка, и ее ноги подкосились. «Отнеси меня наверх, умоляю».